167. Гуру. Да, утвержден был на земле я владыкой. Отсюда и труды, и книги, и картины. Все от него, но рукою моею. Так притворяем энергии, нам посылаемые, в формы, достойные и приличествующие дающему источнику. Следует почаще задумываться над тем, как притворяем в жизни энергию луча владыки. Притворяется эта энергия воли. Как? В творчестве человека проявляется сущность его. Творят все, но каждый свое и по-своему. Но что творит тот, кто получает луч? Не может творить он обывателю подобно. Серые лохмотья мышления или ничто? Хлопоты и суетливая жизнь большинства творит это ничто и кончается ничем. Никчемная жизнь, никчемная активность и ничтожные никчемные результаты. Но луч владыки, имеющий мощь творчества своего, уявляет на века, уявляет для будущего, уявляет надолго и прочно. Волей уявляется действие. Воля моя, слитая с волей владыки, мощна и неодолима. Такой же может стать и воля того, кто луч уже получает. Возможности луча велики. Луч усиливает каждое качество духа, положительные для умножения и роста, отрицательные для изживания. В луче сгорают наросты духа. Так волю свою силой луча можно и укрепить, и усилить. Нет предела развитию воли и росту мощи ее.